Синегорск встретил его проливным дождем, не стал его пережидать, пошел по знакомой улице. Сердце колотилось от волнения, будто после долгой разлуки домой возвращался. Наверное, надо было торопиться, да ноги подкашивались. И даже не замечал, что промок до нитки. А вот и знакомый палисадник с астрами и георгинами, и калитка, и дорожка к крыльцу, и дверь в сенце открыта и пахнет чем-то вкусным, сытно-мясным. Вошел, не постучав, из кухни выглянула Любовь Сергеевна. Всплеснула руками радостно. «Ой, Саша, ты приехал! Да какой же ты молодец! Господи ты, Боже мой!» И кликнула зычно вглубь дома. «Наташа, Гриша, идите быстрее сюда! Смотрите, кто пришел!» Первой в прихожую выскочила Наташа, ойкнула испуганно, прижав ладони ко рту. За ней вышел Григорий Иванович, расплылся в улыбке. «Ай да молодца, Сашок! Значит, глянулась тебе у нас, коли вернулся. Ты просто в гости или как? Или как, Григорий Иванович? Нам надо с вами поговорить. И с Любовью Сергеевной тоже». «Конечно, конечно, поговорим. А как же? Сядем за стол, да будем разговаривать хоть до утра. А сейчас давай-ка переоденься, мокрый весь еще и поди, замерз как цуцик». И тут же скомандовал напористо: «Любаня, налей-ка ему 100 грамм для сугреву, чтобы не простыл, да не наливки, а самогонки там, в погребе. За бочкой с огурцами бутылка припрятана, в ней еще есть немного. Я и сам бы сползал, да радикулит прихватил». «А откуда она там взялась, интересно? И почему ты ее прячешь?» — со смешливым возмущением спросила Любовь Сергеевна. «Да не прячу я, Любань, просто убрал, чтобы лишний раз тебя не нервировать, чтобы давление у тебя не поднялось. Ишь ты, как он обо мне беспокоится! Ладно, достану сейчас». Он стоял, слушал их легкую перебранку, наслаждался. А Наташа смотрела на него неотрывно, и он улыбнулся ей легко. Потом подошел и обнял, будто это так и надо было, будто они давно были близки и только ждали этой встречи. Потом сообразил, он же мокрый насквозь. Наверное, ей холодно, вон она, как дрожит. Или это он дрожит, аж зуб на зуб не попадает. Отнял руки, обернулся. Наташины отец и мать стояли, не двигаясь, как будто и не дышали даже. На лицах их застыло счастливое недоумение, словно увидели сейчас невесть что, и боялись это невесть что сглазить неловким словом. Первым опомнился Григорий Иванович, проговорил осторожно: «Ладно, мать, я сам за самогонкой спущусь, а ты пока на стол накрывай к ужину. Что у тебя там нынче?» «Так борщ и шанги со сметаной сейчас подойдут. Сальце еще нарежу, а ты, отец, огурчиков захвати из бочки. Да не забудь!» Любовь Сергеевна говорила осторожно, переводя взгляд с его лица на лицо Наташи, будто спрашивала, что это было такое, а? Ведь не показалось, нет? А потом все засуетились разом. Наташа отправила его переодеваться, сама начала помогать матери накрывать на стол. Он слышал, как она сказала, идя из кухни в горницу: «Мам, да не спрашивай меня, перестань!» Самогонка оказалась такой убойной, что после первой же рюмки он поплыл. Григорий Иванович, глядя на него, проговорил довольно: «Ничего, ничего, зато не заболеешь, Сашок. Молодец, что приехал, завтра выходной, баньку истопим, попарю тебя. А ты как? Насовсем, значит?» Он видел, как Любовь Сергеевна слегка ткнула его в бок локотком. «Не говори лишнего, мол, не твое дело!» Григорий Иванович крякнул, схватился за бутылку, разлил самогон по рюмкам. «Ну, давай, по второй, что ли?» «Да мне хватит, наверное», — замотал Саша испуганно головой. «Меня и так уже повело!» «Отстань от парня, Гриш!» — вступилась за него Любовь Сергеевна. «У тебя рюмки по объему, как стаканы, и самогонка 50 градусов. Видно же, что он не привыкший, что не пьющий совсем!» Сказала, как похвалила, и придвинула к нему тарелку с борщом поближе. «Ешь, Сашенька, ешь! Тебе сметанки еще подложить!» И он опять чуть не разревелся от всей этой доброй застольной интонации, будто скучал по дорогой простоте очень долго. И вот добрался, наконец, и впитывает ее в себя, как голодный странник, и не может никак насытиться, и чувство прежней вины растворилось, ушло куда-то. Может, потом вернется, а сейчас... Сейчас не надо, пожалуйста. «Может, утром на рыбалку пойдем, а, Сашок?» — предложил Григорий Иванович. «После дождя наверняка хороший клев будет. Встанем часиков в 6. «Да дай ему выспаться-то! Не торопи!» — снова вступилась за него Любовь Сергеевна. «Успеете еще с рыбалкой, совсем успеете. Да и дождь на завтра еще не кончится. Уже вторые сутки поливает и поливает. Боюсь, мои георгины побьет. Может, пойти срезать их, а, Наташ?» «Что?» — будто очнулась Наташа от вопроса матери, глянула на нее рассеянно. «Я не знаю, мам... Как хочешь. И почему-то всем стало неловко, словно этой рассеянностью Наташа выдала себя, и родители замолчали, боясь сказать что-то лишнее. Потом заговорили о посторонних делах, так будто Наташи с Сашей и за столом не было, о том, что соседский мальчишка подрался с кем-то, что на заводе у Григория Ивановича новый начальник, и что урожай на яблоки нынче богатый выдался, девать их некуда. А Саша с Наташей молчали, делали вид, что внимательно слушают, о чем говорят Григорий Иванович и Любовь Сергеевна, а на самом деле разговаривали меж собой молча или готовились к разговору. Ночью он пришел к ней в комнату. Она выпростала из-под одеяла руки, протянула: «Иди ко мне». Губы ее были мягкими и нежными, и тело подалось ему навстречу, словно давно ждало только его одного. Прошептала в ухо неловко: «Я ничего этого не умею, Саш. У меня ведь никого не было. Никогда. Смешно, наверное. Мне ведь 28 уже. Ты не смейся надо мной, ладно?» Она замерла, будто устыдилась своих признаний, и тут же зашептала снова быстро и горячо: «Я глупости говорю, наверное, но я так хочу тебя всего, Саш. Просто ужас какой-то и стыд. Что со мной такое? Не понимаю». Потом она говорить перестала. Только старалась изо всех сил сдерживать дыхание, будто и впрямь хотела его остановить, а потом отпустила себя. Вернее, он постарался, чтобы отпустила. А дождь все колотил в оконные стекла, и ночь была темна, и весь мир замер в этой благословенной темноте и тишине, чтобы не мешать им. «Ты знаешь, а я ведь сразу в тебя влюбилась, как увидела», — призналась она тихо, когда лежали потом на узкой кровати, обнявшись. «И это ведь ничего, что я старше тебя, правда?» «Да ерунда! Подумаешь, всего на 4 года, и разницы считать нельзя!» «Но я ведь некрасивая. Кристинка все время говорит, что я ужасно некрасивая, что не слежу за собой». «А ты не слушай ее. Это неправда. Ты очень красивая, Наташ. Ты добрая. И душа у тебя красивая, открытая, теплая». «Хм, это ведь именно так и говорят о некрасивых женщинах. Зато, мол, душа у нее добрая». «Перестань. К тебе это совсем не относится, поверь. Мне так хорошо с тобой. Правда. У меня сердце дышит. И так легко, и еще. Не знаю даже, как объяснить. Вот моя сестра Зойка называет это синдромом детдомовца. Мол, они сразу чувствуют добрую, открытую душу, тянутся к ней. В общем, без разницы, как это все объясняется. Я другое хочу сказать. Выходи за меня замуж, Наташ. Обещаю, что буду тебе хорошим мужем. Никогда и ничем не обижу. Детей родим. Много. Будем их любить». Он был совершенно искренним в эту минуту. Он очень хотел быть искренним, будто этот чистый порыв обещал избавить его от наваждения по имени Кристина, поглотить его, уничтожить. А почему нет? Пусть бы добро победило. И нет в этом никакого эгоизма и сволочизма по отношению к Наташе, как говорила Зойка. Вон как счастливо она вздохнула, сейчас прошептав: «Да, я согласна. Конечно же, согласна». Потом он сделал и официальное предложение руки и сердца, когда все собрались за обедом. Все как положено, как в кино видел. Встал из-за стола, проговорил торжественно: «Григорий Иванович, Любовь Сергеевна, я прошу руки вашей дочери. Обещаю ее любить и не обижать. Прошу вашего согласия». Любовь Сергеевна махнула рукой, всхлипнула громко. А Григорий Иванович тоже заволновался, но сказал деловито, будто гвоздь вбил: «Что ж, хорошее дело. Молодец, Сашок, зятем нам будешь. Мы уж и без того тебя полюбили, как сына родного. Молодец!» И дальше разговор пошел только о том, стоит ли проводить свадьбу, да где ее проводить, дома или в кафе. На свадьбе настаивали родители, а они с Наташей дружно отказывались: «Не надо нам, не хотим, просто распишемся в ЗАГСе и все». «Но родственников-то все равно позвать нужно», — сердилась Любовь Сергеевна, — «ведь не простят». «Мам, ну что ты суетишься? Все равно нас распишут месяца через два. Будет еще время решить, что делать со свадьбой», — успокаивала ее Наташа. «Если дома, так надо уже продукты покупать», — продолжала рассуждать Любовь Сергеевна. «Да все заранее надо предусмотреть и родственников не обидеть, не дай бог. Опять же, Кристину с Виктором надо позвать». «Так они вроде бы через месяц улетают куда-то. И надолго», — задумчиво проговорила Наташа. «Я позвоню вечером Кристине, спрошу». На другой день Кристина заявилась сама. Наташа и Григорий Иванович были на работе, встретила ее Любовь Сергеевна. Он слышал, как Кристина спросила насмешливо: «Что, это правда? Наташка замуж выходит? Ну надо же! А где жених?» «Да там, в горнице, телевизор починяет. Чего-то совсем перестал показывать, старенький уже, а он говорит, сумею поправить». Кристина вошла к нему, встала за спиной. Надо было развернуться к ней от нутра телевизора, а он не мог. Боялся порушить в себе ту чудесную правильность, которая только набирала спасительную силу. А вдруг она исчезнет, пропадет, вдруг опять его возьмет в плен то самое наваждение, от которого так хотел избавиться. Распрямил спину, обернулся. Вот она, Кристина. Недоумение на лице обиженное, сарказм насмешливый. «Ты что, и правда на Наташке решил жениться? Из-за меня, да? Я ж пошутила, дурачок, а ты и впрямь, что, так сильно меня любишь?» Он смотрел на нее, молчал. Отчего-то было очень стыдно. Сама ситуация была стыдной, и не столько в отношении него, сколько в отношении Наташи. Потом только и смог выговорить хрипло: «Нет, все не так, нет». «Да ладно, я ж все понимаю, что ты. Женись, я вовсе не против». И ухмыльнулась самодовольно и проговорила с нарочитым сожалением в голосе: «Жаль, меня на свадьбе не будет. Мы ж с Витей на Мальдивы через месяц полетим. Только не знаю, как долгий перелет перенесу. Я ведь беременна, представляешь? Вчера тест сделала, там две полоски. Только никому не говори, вообще никому. Ни матери, ни отцу, ни тем более Наташке. Если до Вити эта новость дойдет, мы ж можем никуда не улететь, кто знает, что ему в голову взбредет. Скажет, долгий перелет, нельзя, все такое. Я знаю, он хочет ребенка, а он, между прочим, твой ребенок-то. Да, ты знай, и можешь за него заранее радоваться. Не в этом дерьме будет жить», — повела рукой вальяжно Кристина. «Нормально он будет жить». «Но почему ты решила? Почему мой?» — спросил он растерянно. «Да потому. Поверь мне, женщина всегда знает, от кого залетела. Твой-твой, не сомневайся. Витя в этом смысле до тебя далеко, а ты классный. Повезло Наташке, что еще скажешь? Да если б ты был таким богатым, как Витя. Ну ничего, мы с тобой еще возьмем свое, правда? Встретимся, когда я прилечу. Я придумаю, когда и где. Ведь ты же для того вернулся, чтобы со мной рядом быть. Сам так говорил. Буду всегда с тобой. Ведь говорил?» «Да, говорил. Но теперь все не так, Кристина. И я прошу тебя, забудь. Я Наташу люблю. Она моя жена. Я очень ее люблю, правда». «Да ладно! Сам-то себе не ври, любит он. Как же! Да тебя просто в семье приголубили, приласкали, как бедную сиротинушку. Вот ты и решил, что любишь в качестве ответной благодарности. И сам себе это внушил, а любишь ты меня на самом деле. Только меня, сам-то себе в этом признайся». «Перестань, Кристина, глупости говоришь, и вообще, с чего ты решила, что больше про меня знаешь, чем я сам про себя знаю?» «Да, вот так я решила. И я знаю, что говорю, потому что и со мной то же самое происходит, понимаешь? Меня тоже Витя приласкал, приголубил, жизнь красивую обещал. И я тоже сама себе внушаю, что его очень люблю, потому что это удобно так, это вроде как правильно». А на самом деле мы в этом вранье очень похожи, Сашка. И мы прекрасно понимаем друг друга, разве не так? Мы получили от жизни все, что хотели. Все, кроме любви. Да, мы похожи. Разница только в том, что я правду говорю, а ты комедию передо мной разыгрываешь. А на самом деле продолжаешь меня любить. Он собрался возразить, но она перебила его торопливо. «Ладно, ладно, молчи. Я ж все понимаю, что ты? Молчи!» В Горенку вошла Любовь Сергеевна, и он так и не успел ничего сказать. Слов не нашел нужных, правильных. Хотя, какие они правильные? Они только одни могут быть, все, мол, в прошлом осталось. Я Наташу люблю, а про ребенка все это неправда. Ведь ты это придумала, Кристина, только и всего придумала.